Мрель, Дебре и Шато-Рено разговаривали между собой. Они поглядывали то на отца, то на сына и, естественно, задерживались на этом последнем, тщательнейшим образом изучая его. — Кавальканти, — проговорил Дебре. — Звучное имя, черт побери, — сказал Морель. — Да, — сказал Шато-Рено, — это верно. Итальянцы именуют себя хорошо, но одеваются плохо. — Вы придираетесь, Шато-Рено, — возразил Дебре. — Его костюм отлично сшит и совсем новый. — Именно это мне и не нравится. У этого господина такой вид, будто он сегодня в первый раз оделся. — Кто такие эти господа? — спросил Данглар у Монте-Кристо. — Вы же слышали, Кавальканти. — Это только имя, оно ничего мне не говорит. — Да, вы ведь не разбираетесь в нашей итальянской знати. Сказать Кавальканти — значит сказать вельможа. — Крупное состояние? — спросил банкир. — Сказочное. — Что они делают? — Безуспешно стараются его прожить. Кстати, они аккредитованы на ваш банк. Они сказали мне это, когда были у меня третьего дня. Я даже ради вас и пригласил их. Я вам их представлю. «Мне кажется, они очень чисто говорят по-французски», — сказал Данглар. «Сын воспитывался в каком-то коллеже на юге Франции, в Марселе или его окрестностях, как будто. Сейчас он в совершенном восторге». «От чего?» — спросила баронесса. «От француженок, сударыня. Он непременно хочет жениться на парижанке». — Нечего сказать, остроумно придумал, — заявил Данглар, пожимая плечами. Госпожа Данглар бросила на мужа взгляд, который в другое время предвещал бы бурю, но и на этот раз она смолчала. — Барон сегодня как будто в очень мрачном настроении, — сказал Монте-Кристо госпоже Данглар. — Уж не хотят ли его сделать министром? — Пока нет, насколько я знаю. Я скорее склонна думать, что он играл на бирже и проиграл, и теперь не знает, на ком сорвать досаду.